Глава 51. Монс Вовкин понуро сидел на дежурном пульте и неодобрительно поглядывал на отметки далеких полицейских кораблей. Именно их Вовкин считал главными виновниками его, Монса Вовкина, неудач. Из-за этих полицейских, считал Монс, все порядочные бандиты и контрабандисты обходили этот квадрат стороной, а в результате на Тартулес, собственный ремонтный док Монса, приходило совсем мало клиентов. А ведь, казалось бы, чего еще желать? Магнитный уловитель, заправка тремя сортами топлива, переборка движков, бронирование, неуставное вооружение, ну и, конечно, комфортное проживание. Бригада ремонтников у Монса была очень хорошей. Из 18 человек всего 6 пили до белой, остальные только по выходным. И это был неплохой показатель. Вовкин вздохнул и почесал свою рыжую бороду. Эх, а как он мечтал! Планировал со временем взять в штат нескольких девиц, поставить карточные столы, рулетку, бильярд. Как же, жди теперь клиентов, когда полицейские дредноуты пыхтят под самым носом. Монс уставился в экран доплеровского радара и, пребывая в расстроенных чувствах, даже не заметил, что на экране появились метки. В чувство его привел голос башенного стрелка Дирка Шнайдера. «Эй, босс, так какие распоряжения?» И только сейчас Монс понял, что прямо к нему на его маяке мчится судно, за которым со всей определенностью следует погоня. Да еще какая погоня! Два космических хищника. Намереваясь разнести кувыркавшуюся жертву в клочья, перехватчики били по ней изо всех пушек. «Так не пойдет, ребята», — решил Монс и крикнул. «Дирк, не дай ему бить нашего клиента, ему нужен хороший ремонт». «Окей, босс», — нейтральным тоном отозвался Шнайдер, которому, в общем-то, было все равно, куда стрелять. Послушные управлению рявкнули фланговые башни, и снаряды полетели навстречу агрессорам. Они разорвались в опасной близости от перехватчиков, и те, спасаясь от осколков, отошли от Уиндера в сторону. «Хорошо положил», — похвалил Монс Дирка Шнайдера. «Сам знаю», — отозвался гордый Дирк, вставляя в зубы новую сигарету. Затем он скорректировал прицел, и фланговые башни дали еще один залп. На этот раз разрывы легли прямо на пути иксландеров, и один из них, видимо, попавший под осколки, выпустил под Тартулесу две небольшие торпеды. «Дирк, Дирк, ты их видишь, Дирк?» — забеспокоился Монс Вовкин. «Не слепой, босс, все вижу», — отозвался невозмутимый Шнайдер, набирая команду для зенитного арт-автомата. Затем он нажал кнопку «Ввод», и четыре шустрые четырехствольные башенки стали выискивать описанную цель. Наконец они опознали торпеды и открыли шквальный огонь, осыпая космическое пространство сотнями тысяч стальных дробинок. Едва торпеды пересекли установленную границу, на них обрушился дождь из стальных шариков. «Порядок», — кивнул Дирк, когда отметки торпед исчезли с экранов радара. Затем снова дал залп из фланговых башен вдогонку уходящим иксландерам. «Ну ты молодец, Дирк, ну ты молодчина!» — восторженно прокричал по радио Монс Вовкин. «Спасибо, босс, но лучше деньгами», — заметил Шнайдер, моментально смутив Вовкина и заставив его замолчать. «Но что за люди?» — покачал головой Вовкин. «Нельзя с ними по-хорошему». «Ривас! Ривас!» «Да, босс. Давай, лови клиента». «Не получится, босс. И ловушку расшибем, и клиента угробим». «А я говорю, лови!» — перешел на крик Вовкин. «Ладно», — нехотя отозвался Ривас. «Попробую». «Попробую. Ну что за люди? Ну никак нельзя с ними по-хорошему». Тяжело вздохнул Монс Вовкин.